Семейная жизнь Октавиана во многом отразила его лицемерие и жестокость. Первый раз он женился на Клодии, 11-летней падчерице Марка Антония, дочери его жены Фульвии, чтобы укрепить свои отношения с Антонием. Потом этот брак распался, и Октавиан взял в жены Скрибонию, родственницу Секста Помпея, которая родила ему дочь Юлию. В день рождения дочери Октавиан известил Скрибонию о разводе и женился на Ливии Друзилле. Она была замужем за Тиберием Клавдием Нероном, сторонником Марка Антония. Октавиан заставил Тиберия Клавдия Нерона развестись с женой, несмотря на то, что у них уже был один сын Тиберий, а вторым Ливия была беременна. Ливия имела огромное влияние на Октавиана. Известно, что даже собираясь просто поговорить с ней, он старательно составлял конспект беседы, боясь неосторожно сказать что-нибудь лишнее. Ливия хотела, чтобы наследником императора стал ее старший сын Тиберий, пасынок Октавиана. Сам Октавиан рассчитывал передать власть своим более близким родственникам, племяннику Марку Клавдию Марцеллу, сыну своей сестры Октавии-младшей, которого он женил на своей единственной дочери Юлии от второй жены. А когда он умер, Октавиан выдал Юлию за своего друга Агриппу и прочил себе в наследники их старших сыновей — Луция и Гая. Он усыновил их и в 15 лет сделал консулами. Но они тоже умерли. В смерти всех троих наследников Октавиана молва обвинила Ливию. Так считают и многие историки. Отношения внутри семьи были пропитаны лицемерием, как и все, что было связано с Октавианом. Плутарх описывает, как однажды Октавиан случайно застал одного из своих юных племянников за чтением Цицерона. Зная, что его дядя был фактическим соучастником убийства великого оратора, ребенок хотел спрятать свиток с его речами, но было поздно. Тогда Октавиан взял свиток, почитал и сказал: «Красноречивый это был человек, дитя, красноречивый и любивший отечество». После смерти Агриппы Октавиан в третий раз выдал замуж свою дочь Юлию. На этот раз за пасынка Тиберия, заставив его перед этим развестись с женой Випсанией, дочерью Агриппы. Тиберий подчинился приказу, но возненавидел Юлию, а потом, оскорбленный ее поведением, бросил ее и уехал на остров Родос в добровольное изгнание. Скандалы, связанные с дочерью Юлии, заставили Октавиана применить к ней закон против разврата и сослать на остров Пандатерия. Вместе с ней уехала ее мать, вторая жена Октавиана, Скрибония. Дочь Юлии, Юлия-младшая, тоже была сослана Октавианом за развратное поведение на остров Тример. Сенаторы с притворным сочувствием несколько раз просили Октавиана простить дочь и внучку и вернуть их в Рим. В ответ Октавиан язвительно желал им иметь таких же дочерей и жен. Когда одна из подруг его дочери Феба покончила жизнь самоубийством, Октавиан сказал, что он очень сожалеет, что его дочь Юлия, а не Феба. Сам Октавиан не отличался супружеской верностью. Он часто отнимал у своих приближенных жен и дочерей. Его любовницы считают даже жену мецената. По свидетельству некоторых историков, сама Ливия подыскивала ему возлюбленных, так как ее интересовала прежде всего власть, а не любовь Октавиана. После смерти близких родственников единственным прямым наследником Октавиана остался сын Юлии, Агриппа Постум. Октавиан усыновил юношу, но со временем, убедившись, что он обладает жестоким и буйным нравом, сослал и его. По-видимому, Агриппа Постум был душевнобольным. Таким образом, оставшись без наследников, Октавиану пришлось подчиниться воле Ливии и завещать власть пасынку Тиберию. Он вызвал его в Рим и после первой же встречи с ним сказал: «Бедный римский народ, в какие медленно жующие челюсти ему предстоит попасть». Но в душе Октавиан был доволен, оставляя после себя жестокого тирана. Он считал, что, сравнивая с Тиберием, его самого будут вспоминать добрым словом, и, по свидетельству древних историков, не ошибся. По описаниям современников, Октавиан был невысок ростом и специально подбивал башмаки толстыми подошвами, чтобы казаться выше. Он имел стройную фигуру, но немного прихрамывал на левую ногу. У него было красивое, приятное лицо, нос с горбинкой, уши светлые, блестящие, волосы рыжеватые, слегка вьющиеся, небольшие уши. Он любил, когда под его пристальным взглядом собеседник опускал глаза, а грудь и живот были покрыты родимыми пятнами, напоминающими звезды большой медведицы. Любимой фразой Октавиана была греческая поговорка «Торопись медленно», то есть «Тише едешь, дальше будешь». Всю жизнь Октавиан страдал болезнями печени и мочевого пузыря. В 40 лет он едва не умер от приступа болезни печени, но его вылечил врач Антоний Муза. Сенаторы, соревнуясь в лицемерии с самим Октавианом, на свои деньги поставили врачу статую рядом с изваянием бога врачевания Эскулапа. Октавиан жил скромно. В обычном доме недалеко от форума над Колечниковой лестницей, а потом в доме на Палатинском холме, тоже не отличавшемся роскошью. Одежду носил сотканную своими домашними. Был неприхотлив в пище, любил грубый хлеб, мелкую рыбу, зеленые финики. Несколько раз против Августа устраивались заговоры, но все они носили случайный характер и успеха не имели. На заседании Сената, помня смерть Цезаря, он ходил в панцире, надетом под тогой. Каждого сенатора, подходившего к императору, ликторы предварительно обыскивали. Умер император своей смертью. Хотя, по мнению некоторых историков, его отравила жена Ливия, торопившаяся передать власть своему сыну Тиберию. Умирал он в ясном сознании. Когда у его постели собрались приближенные, он спросил их, хорошо ли он сыграл комедию жизни. И, не дождавшись ответа, повторил фразу, которые актеры заканчивали представление в театре. «Если мы сыграли хорошо, тогда похлопайте и проводите нас с благодарностью». По описанию другого историка, он умер на руках у Ливии со словами «Ливия, помни, как мы жили в супружестве, живи и прощай». Даже свою смерть Октавиан превратил в представление, потому что лицемерие стало его настоящей сущностью. Император Цезарь Август Октавиан умер в 9 часу дня в 14-й день до сентябрьских календ 767 года от основания Рима в консульство Секста Помпея и Секста Аппулея, которые при его правлении не имели никакой власти и избирались только для видимости. Власть и 2/3 имущества императора унаследовал его пасынок Тиберий, 1/3 имущества — жена Ливия. 40 миллионов сестерций было завещано выплатить римскому народу. Октавиана заботило, что о нем будут думать и говорить после его смерти. Незадолго до своей кончины он написал как бы отчет о своей деятельности, который приказал вырезать на медных досках и установить у входа в свой мавзолей и в разных городах империи. В этом отчете перечисляются все его благодеяния. В свое время, борясь за власть, Октавиан продемонстрировал незаурядный ум и знания людей, но на смертном одре наивно верил, что потомки, прочитав его отчет, составят о нем хорошее мнение. Большинство историков, писавших об Октавиане, считают его самым отвратительным из тиранов, потому что свою тиранию он пытался лицемерно прикрыть добродетелью. В то же время многие указывают и на то, что римский народ уже был достоин такого правителя. Римляне не дали надеть на себя ярмо единовластия благородному авантюристу Юлию Цезарю, потомку царей, но стали послушным стадом в руках потомка Менялы. Октавиан сумел создать новое государство — империю, просуществовавшую около 300 лет. Никчемный полководец, хромой и хилый воин, но жестокий и коварный властолюбец, хитрый и лицемерный правитель, он остался в истории человечества в одном ряду со своим двоюродным дедушкой Юлием Цезарем и с создателем великих держав империи Александром Македонским, Карлом Великим, Петром I, Наполеоном, Сталиным, Джугашвили.